Глава 11. Приезд в Тихвинский Введенский монастырь. Выехав из этой незабвенной для меня по гроб жизни обители, я долго обращала к ней взор, полный слез, внутренне молилась и крестилась на кресты ее храмов, пока совсем они не скрылись из вида. О, если бы так же приласкала меня и моя будущая Введенская обитель, которой всецело отдаться намерена я. Думалось мне, но этого быть не может. Там школа духовного воспитания. Там предстоит борьба со своим внутренним человеком. Там по всему путь крестный, а без креста не увидишь и Христа, как говорил мне по пословице мой батюшка, отец Лаврентий. В таких размышлениях и воспоминаниях я незаметно доехала до железнодорожной станции Валдайки. Так как лошади, привезшие меня, были монастырские, то мы и остановились у маленького деревянного домика, где жили монахи Иверского монастыря, то есть на Иверском подворье. Там давно уже ожидала меня моя матушка, стремясь еще хоть раз взглянуть на меня и проводить на машину. Пользуясь оставшимся до прихода нашего поезда временем, мы с ней уже в последний раз в жизни вместе напились чаю. Конечно, не предполагая этого, я шутила с ней, стараясь развлечь ее и не допустить до рыданий, которыми, казалось, уже готова она была разразиться. Шутила, говоря: «Вот, мамочка, Бог даст, ты приедешь ко мне в Тихвин, и мы с тобой точно так же будем пить чай в моей келье». Она на это горько улыбнулась и отвечала: «Да будет ли это?» «Нет, Машенька, мне не перенести разлуки с тобой. Легче бы мне было похоронить тебя в могилу, чем живую оторвать от себя». Обе мы расплакались, да и не мы только, а и все присутствовавшие. Но вот настало время, и мы все направились в вокзал. Я ничего не помню, как что было и как нас усадили в вагон. Помню только, как матушку мою повели под руки из вагона, когда я осталась там с провожавшей меня старушкой. Не помню сама, как моментально пришла мне мысль, которую я еще успела, выскочив из вагона, высказать поддерживавшим матушку людям: «Уговорите ее или насильно свезите ее прямо в Иверский, она там успокоится». Это мое последнее невольное слово было исполнено добровольно самой матушкой, когда ей его передали. Об этом писала мне она сама, а также и отец Лаврентий, который для обеих нас стал поистине ангелом-утешителем. Дальнейший путь наш был благополучен, и 19 февраля я была уже в Тихвине, где на всю мою жизнь заключилась в обители. Странное и непонятное мне самое чувство овладело мной, когда я стала подъезжать к Введенскому монастырю. Вдруг пришла мне непроизвольно мысль, что нелепо мне въехать во святые врата обители в своем, хотя и дорожном, но все же удобном, тройкой лошадей впряженном экипаже. Не так Спаситель нас шел на Голгофу. Не в порфире и убранстве царского благолепия возмог и царь Ираклий внести святой крест во врата града. Не так и мне подобает вступить в святые врата обители, где намерена я нести крест Христов, достояние монашеской жизни. Я вышла из саней и пошла позади их. Бог свидетель, что сделала я это безотчетно, сама не понимая, какую связь этот поступок имел с приведенными тоже непроизвольными мыслями. Некоторые сестры и сама матушка-игуменья увидели меня идущую и направляющуюся прямо к игуменскому корпусу. Я сразу же пошла к матушке-игумени спросить о том, где она благословит мне остановиться и сложить свой багаж. Она указала мне ту же самую келью, в которой я гостила у старицы, монахини Глафиры, в мезонине над игуменскими покоями. На вопрос матушки о том, отчего я шла пешком, а не сидела в санях, я сказала ей всю правду, на что она отвечала мне: «Сам Господь голосом вашего собственного сознания напомнил вам, что монастырская жизнь — жизнь крестная,